первых чисел апреля начали спускать суда на воду, а тем временем подходили собиравшиеся в Воронеж войска. 3 мая караван судов двинулся с войском по Дону. Войско было до 40 тысяч. Главнокомандующим назначен был генералиссимус Шейн, адмиралом флота Лефорт. Царь в звании капитана Петра Алексеева находился на построенной им галере, названной «Принципиум». Кроме войск, отправленных по Дону, назначено было действовать запорожцам и донцам. По совету Гордона сделан был около города земляной вал, над которым работали до 12 тысяч человек. Город был осажден со всех сторон, а русская флотилия не допускала турецкий флот подать помощь осажденным. 17 июля малороссийские и донские казаки пошли на штурм и не могли взять города. Но турки на другой день сдались. Петр выговорил себе выдачу изменника Янсена. Таким образом, Петр сделал первый шаг ко владению Черным морем. Петр на возвратном пути осмотрел тульские железные заводы и, прибывший в Москву, устроил там праздник — въезд победителей через триумфальные ворота. В шествии вели пленных и везли изменника Янсена, одетого по-турецки, в цепях, под виселицей с петлей на шее. Янсен был бит кнутом, а потом колесован. Для того, чтобы Азов остался за Россию, нужно было сделать его русским городом. Государь вместе с боярами послал туда для поселения 3000 семей из низовых городов и 400 человек конницы. Владение Азовом могло только открывать путь к обладанию Черным морем. Противодействие со стороны турок и татар было неизбежно. К нему должна была готовиться Россия, а для этой цели необходим был флот. 4 ноября 1696 года в Преображенском селе государь собрал думу, в которую приглашены были и иностранцы. Эта дума, по воле государя, постановила жителям московского государства участвовать в постройке кораблей. Положено было, чтобы владельцы духовные с 8000 крестьянских дворов, а светские с 10000 дворов построили по одному кораблю, а гости и торговые люди вместо 10-й деньги, которая с них собиралась, построили бы 12 кораблей. Мелкопоместные же, у которых было менее 100 дворов, должны были вносить по полтине со двора. Постройка судов должна была производиться в Воронеже и в соседних пристанях. Судов положено построить 52, которые разделялись на 4 класса. Баркалоны – большие суда в 115 футов длиною и 27 шириною, при 7 футах углубления, с чугунными орудиями. Барбарские суда, отличавшиеся большей шириною относительно длины. Третий род судов назывался бомбардирским, четвертый – галеры. Для постройки судов выписаны были иноземные мастера. Венецианский сенат по просьбе царя прислал 13 судостроителей, а в начале 1697 года Франц Тиммерман выписал 50 мастеров из голландцев, шведов и датчан. На Азовском море в то же время строили гавань, избравший местом для этого Таганрог. Петр предпринял прорыть канал между Доном и Волгою. Дело судостроения шло успешно. В 1698 году были построены требуемые суда, но Петру приходилось бороться с препятствиями. Рабочие бегали, Иноземные мастера ссорились между собою, иные брали деньги, а от дела уклонялись. Любимая Петром мысль о кораблестроении увлекала его к сближению с Западной Европой. Постройка судов, как она совершалась в Воронеже, не могла быть прочным делом на будущее время. Петр не мог быть доволен иностранными мастерами. Многие из них были искатели счастья, думавшие, что пришли в страну, где и плохая работа может показаться отличной. Подобный способ судостроения поставлял Россию в необходимость зависеть от иностранцев. Надобно было приготовить русских мастеров. С той целью Петр отправил за границу 50 молодых людей-стольников и при каждом по солдату. Целью посылки было обучение корабельному искусству и архитектуре, а потому они отправлены в такие страны, где в то время процветало мореплавание – в Голландию, Англию и в Венецию. Мера эта возбудила ропот. В России, жившей столько веков в отчуждении от Запада, господствовала боязнь, чтобы русские, усваивая знания от иноверных народов, не потеряли чистоты своей веры. Духовенство толковало, что русским православным людям, новому Израилю, не следует сообщаться с иноплеменниками. Монах Аврамий подал Петру обличение поступков царя. Аврамия пытали. Он показал на многих лиц, которые осуждали поступки царя и его правления. Жаловались, что царь ничьих советов слышать не хочет и сам в Преображенском приказе пытает людей. Даже намерение прорыть канал между Волгою и Доном считали неугодным Богу. Нельзя обращать потоки в одну сторону, когда уже Бог обратил их в другую. Отцы, отправляя за границу юношей, проклинали судостроение, которым увлекался их государь. Молодые люди с неохотою оставляли отечество. Петр не смотрел ни на что. Преданный своему делу, он решился ободрить подданных собственным примером. Он сознавался перед боярами, что, не получив надлежащего образования, не способен еще совершать дела, которые считал полезными для государства, и не видит иного средства, как отправиться в просвещенные страны учиться. Подобного примера еще не было в истории русских царей. Приверженцы старины с негодованием встретили это намерение. Петр не смотрел на них. Учредил правительство из бояр под председательством князя Рамадановского и снарядил послами в Вену, Голландию и Англию Лефорта, Федора Головина и думного дьяка Прокопия Возницына. При послах было более 20 дворян, 35 волонтеров для изучения корабельного искусства и большое число мастеровых. Петр был в свите посольства под именем капитана Петра Михайлова. Посольство отправилось в марте 1697 года к шведскому рубежу в Лифляндию, и первым городом, где ему пришлось остановиться, была Рига. Петр хотел оставаться незамеченным. Все почести предоставлены были послам. Запрещено было русским говорить, что между ними находится их царь. Шведский губернатор Риги Дальберг принял русское посольство с честью, но без особенной предупредительности. Дальберг, хотя и знал, что в свите находится царь, но показывал вид, что не подозревает этого. Когда Петр захотел осмотреть в зрительную трубу укрепление Риги, Дальберг обратился к Лефорту и потребовал, чтобы люди его свиты не смели позволять себе таких вольностей. Этот поступок раздражил Петра. Он не забыл его и тогда, когда впоследствии завоевал Ригу. В сущности, Дальберг только честно исполнял свою обязанность.